Корабль стремительно несся по морю, разбивая своим носом непокорные волны. Ветер раздувал белоснежные паруса, заставляя судно мчаться еще быстрее. Кроме того, работали все 4 двигателя, добавляя судну как скорости, так и маневренности. И, возможно, не стоило тратить энергию аккумуляторов, оставив только ветер, нагнетаемый магией Диара. Но сейчас любое промедление могло стоить 1000 жизней, ни в чем не повинных подданных империи. Селима уже почти спряталась за горизонт, окрасив закатное небо во все оттенки розового. От светло-лилового до темно-бордового. Редкие облака сейчас казались слишком неправильными и будто бы ненастоящими. И, глядя на них, могло показаться, что это просто мираж или галлюцинация. Диар Ринорский, кронпринц Семирской империи, сидел на деревянном настиле, расположенном на палубе в носовой части корабля, и отстраненным взглядом взирал на небо. Нет, он не любовался закатом, не замечал причуд облаков. Просто смотрел и будто ничего не видел. А ведь и в самом деле не видел, находясь мыслями очень далеко от этого места, в далеком прошлом, о котором до сегодняшнего вечера ничего не знал. Да, рассказ Элира об Эманарии произвел на него огромное впечатление, и пусть он и раньше слышал от Гасима о расе Имари и о том, что драконы Лилового леса имеют к ним отношение, но, боги, как же многого он не знал. И больше всего остального его терзал вопрос о том, почему прадед не отдал эту книгу ему, по какой причине вручил ее именно Элли. Эта информация так важна сейчас для них всех. А что, если Элира неправильно воспримет или истолкует какую-то часть текста? Ведь значение имеет каждая мелочь, каждый обрывок данных. Или вдруг она узнает нечто по-настоящему важное и просто решит никому об этом не сообщать. Вдруг. Эти мысли мучили Диара уже не первый час. Нет, едва услышав о книге, он сразу же потребовал Элли принести ему фолиант. Но ее осторожные слова о том, что он вряд ли сможет разобрать язык, предсказуемо не обратил внимания. Уж в своих знаниях языков их мира кронпринц не сомневался. Как минимум до 12 лет у него были лучшие учителя, в том числе и по языкам. Потому, разглядывая в книге незнакомые рукописные каракули, едва не заскрипел зубами от досады. Он не понял ни слова. Более того, впервые видел подобную письменность. И оттого только сильнее удивлялся тому факту, что для Элли все так просто и понятно, будто это ее родной язык. Тогда он стребовал с нее обещания рассказывать подробно обо всем прочитанном и даже вести своеобразные конспекты. Она не спорила и согласилась сразу. А еще обращалась к нему теперь только «Ваше Высочество», хотя все остальные звали его просто Диар. Правда, некоторые иногда забывались и называли Кэллом, но это случалось все реже. И если поначалу ему даже доставляло странное злое удовольствие слышать от Элира официальное обращение, то уже через несколько минут стало противно. Да и вообще, с каждым мгновением его все больше бесила и сама ситуация, и их с Элли непонятные отношения. С одной стороны, он злился на свою Митору, не мог так просто взять и простить ее поступок. Но с другой, его нестерпимо тянуло к ней прикоснуться. А учитывая, что выданный прадедом амулет неизменно висел на шее, магия к этому притяжению имела весьма условное отношение. И ладно бы дело происходило во дворце, или даже в любом другом месте, при любых других обстоятельствах. Тогда он смог бы пересилить себя. Затолкал бы поглубже собственные непонятные чувства и вполне определенные желания. Нашел бы, чем отвлечься, или на худой конец отправил бы Элли куда-нибудь подальше от себя. Возможно, через год или два он бы смог примириться с ее поступком. Сумел бы найти в себе силы для прощения. Но сейчас у них просто не было времени. Увы, сейчас у него не было уверенности, что все они смогут вернуться из Лилового леса живыми. Ведь там могло случиться все что угодно. От одной мысли, что он больше никогда не сможет прижать к себе Элиру, никогда не ощутит тепло ее тела, вкус ее поцелуя, Диару становилось дурно. И сейчас в нем боролись два диких, но равных по силе желания. Или наплевать на обиду, злость, прошлые прегрешения и окончательно сделать Элли своей. Или наказать ее, да так, чтобы осознала, как же паршиво он чувствовал себя, когда, едва очнувшись, узнал, что его загнали в угол, и что к этому приложила руку та, кому он настолько доверял. И эти гадкие, противоречивые мысли раздражали неимоверно, потому что вместо того, чтобы как следует обмозговать предстоящую высадку в краю драконов, он думал об Элли. И сюда вышел, чтобы на свежем воздухе голова проветрилась. Да только не помогло. С каждой минутой бороться с собой становилось все сложнее, а перед глазами будто специально вставали картинки спящей Элли, с таким трепетом принимающей его ласки. И благо в этот момент его метора-предательница находилась под действием снотворного порошка. Ведь очнись она тогда, и он бы не удержался. Не смог бы. Ведь лишь на мгновение заглянул к ней перед тем, как покинуть дворец. Поддался соблазну. И едва нашел в себе силы уйти. Но сейчас подобный номер не пройдет. И Элли не принимала снотворного. Да и в комнате она живет не одна. Зато у него, у Диара, имелись личные апартаменты с большой кроватью. Едва вспомнив о своем ложе, кронпринц Империи вдруг воодушевленно встрепенулся и даже присвистнул. В один момент все его мысли и терзания сложились в одну общую картинку, подарив прекрасный план дальнейших действий. И решение оказалось настолько простым, что Диар не смог сдержать победной улыбки. Теперь же дело было за малым. Воплотить задумку в жизнь. Решительно кивнув своим мыслям, он поднялся на ноги и направился обратно к жилой части корабля. Он все решил. За них двоих. Вот только есть вероятность, что Митори Тьори его решение не понравится.